обсуждали что-то бурно и, кажется, даже заспорили. Ивану Сергеевичу надоело гадать, он понимал лишь одно знакомое, часто повторяемое слово «рашен». «Но вот что, господа», — рявкнул он, — «прошу соблюдать этикет». Шведы наперебой стали объяснять, что это у них от волнений, что они говорят о возникшей проблеме.